Частицы. Немного об атоме. Атом долгое время считался основой нашего мира. Ранее мы говорили о первоэлементах в главе 9. Первоэлементы для Земли. Продолжим данную тему. Атом, по старым понятиям, мельчайшая частица. Но ученые находят уже все более мелкие, хотя пока в ограниченных количествах. На самом деле частиц, меньших, чем атом, великое множество. И уходя вглубь атома, можно открыть микровселенную, а следовательно это будет целая лестница мельчайших частиц, расположенных по убывающей в своих габаритах, то есть они будут все меньше и меньше. Поэтому в открытиях ученых нет ничего удивительного. Это естественный и неконечный процесс. Перед ними только начало бесконечной лестницы, ведущей в микромир. Принятая нашими физиками модель атома как некоего материального устройства, а именно материальной частицы, не совсем соответствует действительности. Так как материя – это концентрированная энергия, и всегда надо исходить из этих понятий. В связи с этим атом – это частица, образованная элементарными, по нашим понятиям, частицами – протонами, нейтронами и электронами. Ядро атома – это протоны и нейтроны, связанные атомарными ядерными силами, а также электроны, вращающиеся по орбитам вокруг этого ядра. Это упрощенная схема атома. Строение атома сложно, и его структура далеко не ограничивается теми вращающимися электронами, которые отражает старая модель. Все мельчайшие частицы для материального мира были разработаны и сделаны специальными космическими системами. Частицы рассчитаны на определенный потенциал мира и развиваются вместе с ним, с миром, потому что обладают живой структурой, что не учитывают люди. Если сравнить первоначальный атом, который соответствовал начальным стадиям развития нашей планеты, и настоящий атом, то они будут резко отличаться друг от друга. А человек считает его неизменным со дня сотворения мира. Но атом живой и совершенствуется с течением времени, как и все живое. Прежде всего, атом – это сгусток энергии. Энергия атома занимает определенный объем и относится к материальному типу. Точно так же можно сказать и об электронах в них. Они тоже представляют сгустки энергии, движущиеся по своим орбитам. Эрнест Резерфорд в 1911 году в результате своих исследований пришел к выводу, что строение атома подобно планетарной системе. Единственное, чего не хватает пока модели атома, это то, что вся материя одухотворена, то есть пронизана более тонкими вибрациями, которые и определяют строение материального мира, начиная с атома и кончая всей Вселенной. На настоящий момент атом имеет одну структуру, а через миллиард лет будет иметь уже другую структуру. Ученые представляют его модель как положительно заряженное ядро, вокруг которого вращаются отрицательно заряженные электроны. Но структура представленных ими оболочек слишком проста, потому что они переплетаются друг с другом и имеют особую взаимосвязь. Ученым неизвестно тонкое строение атома и то, что он тоже обладает элементарным разумом. Атомы различных элементов имеют конкретное строение, которому соответствует определенный цвет, то есть свечение, так как энергия, выделяемая различными атомами, различна как по частоте, так и по диапазону. А это говорит о том, что каждый атом обладает своим качеством. Скорость движения электронов и атомов очень большая, но не беспорядочная, и их движение происходит по определенным закономерностям. Но эти закономерности есть, потому что они разработаны высшими и вложены в конструкцию элементарных частиц. Когда атом отдает один или несколько электронов, то в нем происходит перераспределение энергии, избыток которой выделяется и идет на построение молекул или каких-то соединений. Все реакции совершаются или с выделением энергии, или с ее поглощением. И в этом проявление важного принципа развития. Если бы ученые имели более совершенные приборы, то они при замерах обнаружили бы много удивительных вещей. Поэтому во многом прогресс нашей науки задерживается из-за несовершенства измерительных приборов. Атом образует молекулы самых разных веществ. Молекула – это уже считается живая структура, и в ней происходят энергетические процессы. Энергия, выделяемая атомами и молекулами, попадает в клетки и расходуется ими на синтез АТФ, ДНК, РНК. Идет на синтез углеводов, липидов или же накапливается в специальных вакуолях и митохондриях клетки. Таким образом, процессы из атомов и молекул передаются в клетки, в органические структуры. Все идет через энергию. Атом является носителем свойств химического вещества. Одним из самых важных его свойств является способность создавать химические соединения. Атом имеет конкретное строение. Он состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. В свою очередь, атомное ядро составляет положительно заряженные протоны и незаряженные нейтроны. В ядре атома электрон и позитрон, как установили физики, сливаются в единый сгусток энергии. Но при химических реакциях атом может терять электроны и при этом соединяться с другими атомами, превращаясь в молекулы. Ученые не могут объяснить, что заставляет атом работать подобным образом. Но все, что заставляет материю двигаться, это сила энергии, вложенной в программу. Все делается только по программе. Ничего произвольного не происходит. Атом – это не самая малая форма в физическом мире. Имеется множество еще меньших частиц, неизвестных земным ученым. Этих частиц в нашей Вселенной множество. Атомы одинаковы в нашей Вселенной, а в других они совершенно другие. Сам атом состоит из еще более мелких частиц. Соразмерно малым формам создаются и еще меньшие частицы. Но уменьшение для физического плана конечно, так как конечна сама физическая материя. В энергомирах все по-другому. Там закономерности соотношения и мерки другие, не похожие на привычные человеку. Например, в малом объеме может содержаться огромный объем. Для человека это кажется невозможным, но в энергетических мирах это существует. То есть заходишь в энергочастицу и видишь огромные бескрайние просторы. Для человека подобное кажется невозможным по причине незнания им свойств тонких энергий и пространств. Живые атомы и молекулы. Атомы и элементарные частицы физической материи для человека являются неодухотворенными мертвыми частицами, строящими окружающий мир, как строит его камни, песок. Но мы исходим из того факта, что существуем в одухотворенном огромном космоорганизме, естестве. Поэтому оно должно состоять тоже из одухотворенных составляющих. Конечно, в нем находится и много временных, неодухотворенных конструкций. Но элементарные частицы сотворены изначально одухотворенными с тем условием, чтобы эти микросоставляющие развивались и эволюционировали. Ибо мертвое и неразвивающееся не может составлять живое продолжительное время и удаляется из него как шлаки или перерабатывается. Создавать что-то на разовое пользование в масштабах космоса просто неэкономично. Это случается только по необходимости. Поэтому преимущество получила тенденция создавать сразу то, что сможет существовать вечно. Каждый атом наделен своей душой, то есть матрицей, которая управляет его материальной структурой. И эта душа, как и все прочее, в нашей Вселенной триедина. Элементарные частицы тоже, как и все прочее, имеют свою иерархию, свои уровни развития. Переход с уровня на уровень этой иерархии есть смена формы. То есть частицы становятся на порядок выше, но люди называют их уже по-другому. Перспективы совершенствования заставляют создавать частицы с тем условием, чтобы они могли развиваться и полностью пройти всю свою иерархию, после чего будут переведены в другую уже энергетическую иерархию и продолжат совершенствование в новой форме существования. Поэтому атом имеет тоже одухотворенную матрицу и защитную оболочку. Каждая элементарная частица существует по жесткой программе, не имея свободы выбора. То есть ей сразу задается строго конкретный тип поведения и взаимодействий. По этой причине они взаимодействуют с одними частицами и не вступают ни в какие связи с другими. Для физической материи земного уровня самой малой живой сущностью, обладающей матрицей, являются элементарные частицы. Но если взять энергомиры Бога в его иерархии, то так как они уходят бесконечно как вовне мироздания, так и вовнутрь него, уменьшаясь беспредельно, то такую самую малую сущность назвать практически невозможно. Поэтому приходится всегда ограничиваться какими-то условными рамками познания форм существования и их душ. Заполнение их матриц связано с физическими процессами. А благодаря тому, что программа жестко задает поведение элементарных частиц, они заполняют свои матрицы теми энергиями, которые требуются и успешно развиваются. Элементарные частицы. Элементарные частицы являются основой, составляющей в нашем мире все. Это мельчайшие слагающие физической материи. На данный момент времени науке известно около 350 элементарных частиц. К ним относят электроны, нейтроны, протоны и так далее. Википедия дает следующую характеристику мельчайшим частицам физической материи. Элементарная частица – собирательный термин, относящийся к микрообъектам в субъядерном масштабе, которые невозможно расщепить на составные части. Следует иметь в виду, что некоторые элементарные частицы – электрон, фотон, кварки и так далее – на данный момент считаются бесструктурными и рассматриваются как первичные фундаментальные частицы. Другие элементарные частицы, так называемые составные части, протон, нейтрон и так далее, имеют сложную внутреннюю структуру. Человек ищет первокирпичики, то есть элементарные частицы, из которых создано все в мире и Вселенной. Но в действительности ими являются не частицы, а энергия. А в ней находится много подэнергий, которые отвечают за каждую часть мира. Элементарные частицы совершают определенную работу за счет того, что получают первичную энергию для своей работы из космоса. Они получают ее по принципу «сколько отдали, столько и получили». Частицы отличаются свойствами и своими взаимодействиями. Одни из них, такие как фотон, переносят электромагнитное взаимодействие. Другие, например, гравитон, переносят гравитационное взаимодействие. Элементарные частицы бывают самые разные. Они отличаются внутренним построением и своими свойствами. Ранее считалось, что одинаковые частицы сами по себе одинаковы, но оказывается, что не существует вообще идентичных частиц. Элементарные частицы одного названия, например, электроны, считались все одинаковыми, но высшие утверждают, что одинаковых быть не может даже среди однотипных, как не может быть и одинаковых людей на Земле. Они все разные, хотя на первый взгляд тоже выглядят похожими. Так и у частиц есть общие черты, но в то же время и множество различий. Частицы отличаются зарядом энергии, то есть приблизительно он один и тот же, но на какие-то микродоли отличается. Для человека это незаметно, и он объединяет их по группам. Хотя, по сути, каждый из фотонов, электронов, нейтронов индивидуален, и его можно было бы назвать своим именем. Но для человека это нереально и неудобно. Элементарные частицы обладают еще одним удивительным свойством – они совершенствуются. Прогресс их осуществляется за счет связи с космосом, откуда они черпают дополнительную энергию, когда переходят с одного уровня превращений на другой и когда отдают космосу свою энергию, что случается в период распада элементарных частиц на еще более мелкие. Элементарные частицы получают дополнительную энергию из космоса в том случае, если переходят с более низкого уровня на более высокий. Если же они переходят с более высокого на более низкий, то наоборот отдают энергию. Когда частица рождается, переходит с одного уровня на другой, она приобретает заряд, то есть энергию, частично за счет которой летит, преодолевая многие расстояния, частично совершает работу. Когда она сталкивается с другой частицей и от столкновения распадается, как, к примеру, электрон на два фотона, то электрон отдает энергию, фотоны же ее приобретают. Частицы прогрессируют за счет следующего. Первое. Идет преобразование энергии одной частицы в энергию другой частицы. И таким образом они работают и совершенствуются. Второе. Внутри них происходят процессы, невидимые и неизвестные человеку, за счет которых частицы развиваются. Третье. И третье, за счет чего они прогрессируют, это движение, энергия полета. В период, когда элементарная частица летит, она совершает большую работу, соединяя пространство в единое целое и перенося информацию из одной части его в другую. Но самое главное, за счет чего происходит их целенаправленное прогрессирование, это наличие программы. Каждая элементарная частица имеет собственную программу, определяющую, в каком направлении ей развиваться. Поэтому она обладает конкретностью и индивидуальностью. Деление частиц бесконечно. И в бесконечно малом такое же бесконечное число составляющих, как и в большом. В действительности нет кирпичика мироздания, каким ученые считают открытые в последние годы элементарные частицы. И зря они тешат себя иллюзией, что открыли наконец самое наименьшее. Они, к сожалению, не видят перед собой и наибольшее. Однако последовательный процесс познания необходим, и его не остановить. Таблица Менделеева. С давних времен человек пытался понять, что лежит в основе мира, в котором он находится. Философы, ученые, естествоиспытатели старались разобраться, из каких элементов он состоит. Каждый видел в основе построения мира нечто свое. Один говорил, что первоосновой всему является вода. Другой первопричину всегда видел в огне. Третий принимал за нее землю. И только русскому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву 1834-1907 года жизни удалось разобраться в основе химических элементов и систематизировать их. Он составил таблицу, в которой расположилось 111 элементов. В 1869 году был создан ее первый вариант. Таблица устанавливала зависимость различных свойств элементов от заряда атомного ядра. В настоящее время в ней насчитывается 118 химических элементов. Но это число не является окончательным. Безусловно, таблица Менделеева представляет лишь малую часть тех элементов, из которых построена наша Вселенная. Их насчитывается несколько тысяч, а не 118. Какая перспектива для поиска ученых? Наша планета состоит из одних давлеющих элементов. На прочих планетах Солнечной системы можно найти много новых. Далее во Вселенной имеются иные построения, состоящие полностью из других элементов, чем, допустим, наша Земля. Различные функции материи требуют и различного состава ее элементов. Например, черные и белые дыры функционально запроектированы не так, как наша планета, поэтому будут построены совершенно из других элементов, чем известные человечеству. Многие планеты-голограммы и планеты-механизмы тоже содержат в своем составе много компонентов, неизвестных человеку.